Сонет 66. Перевод Чайковского. Томимый этим, к смерти я взываю. Раз что живут заслуги в нищете, ничтожество ж в веселье утопая. Раз верность изменяет правоте, раз почести бесстыдство награждают, раз девственность вгоняется в разврат, раз совершенство злобно унижают, раз мощь хромые силы тормозят, раз произвол глумится над искусством, раз глупость знания принимает вид, раз здравый смысл считается безумством, раз что добро в плену, а зло царит. Я утомленный, жаждал бы уйти, когда б тебя с собой мог унести.